Глава восьмая. Ловушка для Цен-Минэй. После короткого, но насыщенного отдыха они возвращались в столицу на том же изящном эфиролете. Казалось, сама планета Равана, понимая важность момента, разворачивала перед ними все свои самые сокровенные чудеса, дабы отвлечь, ослепить и покорить. Эфиролет плыл над ландшафтами, словно сошедшими с полотен безумного гения. Они пролетали над лучезарными равнинами, где вместо травы струилось низкорослое, переливающееся сияние. Стада шестиногих существ со светящимися рогами оставляли за собой на несколько секунд радужные следы. Вдали высились хрустальные леса, рощи гигантских, прозрачных, как стекло, деревьев, внутри которых пульсировали жилки чистой магии, создавая гипнотическую игру света. В небе кружились стаи существ, похожих на сияющих скатов. Их полупрозрачные тела переливались перламутром, а длинные хвосты рассыпали в атмосфере блестки застывшей энергии. Цен-Минэй, исполняя роль гостеприимной хозяйки и опытного гида, не отходила от гостей ни на шаг. «Мы вон там видите реку, что течет вверх», — говорила она сладким и мелодичным голосом. «Это пояс Аэтриса. Под ним находятся залежи гравитационных кристаллов, нарушающие локальное поле. А эти создания...» Она указала на сияющих скатов. «Небесные медузы. Они питаются солнечным излучением и являются живыми барометрами магической погоды». Она чувствовала вкус близкой победы. Гости покорены зрелищем, они приняли ее дар, и теперь, казалось, ничто не могло помешать заключению выгодного для нее союза. Ее взгляд снова и снова скользил по миниатюрным дракончикам, восседавшим на плечах Ирины и Лии, с видом крохотных стражей. Внутри все кипело от любопытства и раздражения. «Что они сейчас чувствуют? О чем думают?» Она послала к ним тончайший, почти неосязаемый ментальный щуп. И тут же отпрянула, словно обожглась. Вокруг дракончиков висел невидимый, но абсолютно непроницаемый барьер, сплетенный с древней, незнакомой ей магией Лии. Его, конечно, можно было попытаться взломать грубой силой, но это вызвало бы мгновенную реакцию. Скандал не нужен. Он мог разрушить хрупкие дипломатические построения. Сжав зубы, Цен-Минэй отступила. «От них все равно ничего не зависит, всего лишь красивые безделушки». Через несколько часов сияющие шпили столицы выросли на горизонте. Ирина и Лея, восхищаясь видом, вели свою внутреннюю напряженную работу. Они понимали, вести реальные переговоры сейчас — самоубийство. Но и отказываться нельзя. Им нужен план. Не просто план освобождения одной стаи, а всех драконов планеты. И ключом к нему была та самая диадема. Пока Цен-Минэй рассказывала о достопримечательностях, Лея под видом восхищения позволила своему магическому чутью осторожно приблизиться к королеве. То, что она ощутила, заставило ее внутренне содрогнуться. От Цен-Минэй исходила аура такой концентрации мощи, что напоминала не живое существо, а заклинательный реактор. Диадема не просто украшение, а скорее ядро, через которое проходили гигатонны магической энергии, контролирующие всю планетарную сеть. Вариант силового захвата или кражи исключался. Оставалось одно — перенаправить поток. Заставить энергию течь не к королеве, а обратно, к ее жертвам, к драконам. Но для такого сложнейшего ритуала требовались время и понимание, как это сделать. А помочь могли только драконы и Лея. Экипаж не обладал необходимыми навыками. В столице их с помпой проводили во дворец. Цен Минея уже предвкушала скорую капитуляцию, но все пошло не по плану. «Благодарим вас, королева, за невероятное гостеприимство», — начала Ирина. Ее голос звучал искренне и тепло. «За потрясающую экскурсию, за адреналин на гонках и за щедрый подарок, который, как подобает дарам королев, требует ответного. Учитывая, что мы устали и хотели бы отдохнуть и обсудить все в кругу экипажа, отбудем на своей яхте на крейсер. А завтра к обеду с новыми силами прибудем и проведем переговоры. Тем более предварительное соглашение о намерениях у нас уже есть, не так ли?» Цен Минея замерла на долю секунды. Такой поворот в ее расчеты не входил. Но настаивать и упрашивать не стоило. Оставалось только принять ситуацию такой, какая она есть. Она, сияющая и властная, должна диктовать условия, а не умолять. Если они хотят потянуть время, пусть. Завтра они будут лишь сговорчивее. «Очень жаль, дорогие гости, что вы нас покидаете». Ее улыбка была безупречной, словно выточенной изо льда. «Но если вы так решили, так тому и быть». Жду вас завтра во дворце. Проведем переговоры в торжественной обстановке. Спасибо за понимание. До завтра. И еще раз благодарим за отлично проведенное время. Хорошего полета и удачного возвращения. Их с почетом доставили на космодром и проводили на борт их яхты. Когда шлюз закрылся, и они остались в полном одиночестве, Ирина выдохнула с таким облегчением, будто держала груз всей планеты на плечах. «Капитан, стартуем на орбиту к Коршуну!» Капитан яхты, опытный офицер, отдал команду, но его взгляд с нескрываемым изумлением уставился на плечи командующих. «Что ты так смотришь?» — устало спросила Ирина. «Что-то не так?» «Да нет, все так», — он смущенно покачал головой. «А это... кто это у вас на плечах?» Ирина с Леей переглянулись и впервые за долгие часы по-настоящему улыбнулись. «Ах, это...» — Ирина почесала за ушком своего миниатюрного золотого дракончика, который мурлыкал, как котенок. «Наши друзья. Золотые драконы Рон и Зар». «Красивые!» — пробормотал капитан, не в силах отвести глаз. «Давай стартуй!» — рассмеялась Лея. «Ты еще не видел, каких они размеров на самом деле!» Яхта оторвалась от площадки и устремилась к звездам, увозя в своем чреве не только двух королев, но и крошечную искру грядущей революции. Теперь предстояло самое сложное. Разработать план, как обернуть величайшую магическую конструкцию галактики против ее создательниц. Ирина связалась с Иваном и предупредила о своем возвращении на корабль. «Устали мы что-то». «А как же переговоры?» — в голосе Ивана сквозило неподдельное недоумение. Он знал Ирину как выдающегося стратега, и ее тон показался ему неестественным. «А, переговоры!» Ирина махнула рукой, будто отмахиваясь от назойливой мухи. «Все ясно, как божий день. Королева Цен Минея и ее цивилизации — ценные и полезные союзники. Им нужно помочь разобраться с этим Умгаром. Все честно, все открыто. На другом конце канала связи воцарилась оглушительная тишина. Иван, человек прямой и привыкший доверять ее словам, почувствовал, как почва уходит из-под ног. «Она что, серьезно? После всего?» — пронеслось у него в голове. Но годы службы и безграничное доверие командующей заставили его проглотить этот ком недоумения. Ответил ровно то, что и должен был сказать. «Ты командующая, и ты принимаешь решение. Если так считаешь, то так и сделаем». Связь прервалась. В крохотном помещении яхты повисло напряженное молчание. Лея, Верочка, профессор Грибов и Эмма Робинсон смотрели на Ирину с немым вопросом во взгляде, не решаясь произнести вслух то, о чем думали. Верочка даже растерянно развела руками. И тут Ирина, словно сбросив тяжелый груз, вдруг расслабленно улыбнулась и захлопала в ладоши. Ее смех прозвучал искренне и счастливо. «Отлично сработано! 5 баллов!» «Да что сработано-то?» — выплыла Верочка, не в силах сдержать любопытство. «Ты же только что чуть ли не в союзнике к этой аэтрионской змее записала нас». «Но как же!» — Ирина подмигнула ей. «Связь! Она ведь прослушивается королевой. Теперь она на все 100% уверена, что мы полностью проглотили ее приманку, поверили в ее добрую волю и, не сомневаюсь, уже празднуют в своих покоях легкую и блестящую победу. Мы должны были уйти с планеты, не вызвав подозрений. И мы это сделали». Лея смотрела на подругу с восхищением. Во взгляде мелькала тень древней, знакомой ей по собственному опыту мудрости. «Хитра, очень хитра», — тихо произнесла она, и в уголках ее глаз собрались лучики одобрения. «Не хотела бы я иметь тебя в числе своих врагов, Ирина Соловей. В твоей человеческой хитрости есть магия, не уступающая моей». «Ничего не поделаешь», — пожала плечами Ирина. «Ситуация требует неординарных мер. Приходится идти на хитрость. Теперь у нас есть ночь. Всего одна ночь, чтобы придумать, как вырвать у нее главный козырь». И она была абсолютно права.